даже несмотря на то, что Нитянь только что складировал в кольцо такое количество духовных камней, внутри хранилища еще осталось место, поскольку хранилище колец владения было огромным. А вот и материалы для совершенствования специальных стихий. Пейцицы вновь нагнулась, чтобы положить на пол духовные ресурсы. Ее налитая и упругая грудь выглядела так же великолепно, как и она сама. В данный момент Нитяня не интересовали духовные материалы. Он не смог устоять перед искушением и несколько раз взглянул на ее грудь. Когда Пейцицы подняла взгляд, она сразу же увидела, куда смотрел Нитянь, и сердито закричала. «На что это ты смотришь?» «Эн, ни на что!» Ее возглас очень смутил Нитяня, и он поспешил убрать духовные ресурсы в кольцо. Он больше не осмелился взглянуть на Пейцицы. Пейцицы вздохнула без интереса и сказала, «Духовные ресурсы природной стихии и стихии огня довольно просто найти. Чего не скажешь о материалах духовной энергии звезд. Я старалась изо всех сил, но это все, что я смогла достать. Если хочешь больше, то тебе придется поискать в пепельном городе и на заброшенной земле». «Ясно, я все понял», — поспешно ответил Нитянь. Пейцицы недовольно посмотрела на Нитяня и сказала, «Если еще хоть раз осмелишься взглянуть на меня подобным образом, то я за себя не ручаюсь, тебе точно не поздоровится». Нитянь только и сделал, что слегка нахмурился. Он решил промолчать. «Между прочим, с таким количеством духовных камней ты наверняка захочешь ускорить свое совершенствование. Чтобы максимально быстро достичь следующей стадии, ты можешь пойти и арендовать специальную комнату для культивирования у черепов крови». С этими словами она бросила на него холодный взгляд и вышла из комнаты. Нитянь задумался. Комната культивирования, он очень хотел догнать Пейцицы и расспросить ее об этом, но она казалась слишком озлобленной поведением Нитяня, она вряд ли бы захотела продолжать разговор. Глава 242. Властелин всех миров. Глава 242. После ухода Пейцицы, Нитянь впервые за 7 дней вышел из комнаты. Это произошло примерно в полдень. Нитянь посмотрел на палящее солнце и понял, что ни один из его лучей не может пробиться сквозь защитный механизм раздробленного города. Стоя во дворе, Нитянь медленно оглядывался по сторонам. В просторном дворике присутствовали декоративные скалы, ручьи и каменные мосты. Пройдя через ворота, можно было найти семиэтажный каменный павильон, который был заметно выше, чем другие павильоны рядом с ним. Каменный павильон был домом учителя Пейцы Илье. По словам Пейцы Илье, их наставник провел большую часть своего времени, занимаясь культивированием в одиночестве, а когда он не находился в своей резиденции, то он обязательно путешествовал. Когда Хуаму привел сюда Нитяня, их мастер был еще дома, но как только они отправились в поход на хребет иллюзии пустоты, то их мастер отправился в очередное путешествие. Слева и справа от семиэтажного каменного павильона стояли два пятиэтажных каменных павильона. Они были домами для двух единственных учеников мастера. Этими учениками, конечно же, были Пейцицы и Лие. По обе стороны двух пятиэтажных каменных павильонов стояло несколько каменных бунгало, каждая из которых была очень похожа на комнату Нитяня. Стоя в середине двора, Нитянь решил осмотреться с помощью частички своего сознания. Он обнаружил 7 человеческих душ неподалеку. Эти души не принадлежали ни самому ему, ни Пейцице или Лие. Согласно наблюдениям Нитяня, эти 7 человек должны быть помощниками Пейцице или Лие. Они, вероятно, работали на них за духовные камни. С этой мыслью он использовал небесное око, чтобы изучить уровни их силы. Вдруг Нитянь резко изменился в лице. 5 на небесной стадии, а 2 находятся на стадии великого неба. Он никогда бы и не подумал, что кто-то выше него стадии мастерства будет работать подобно тому, как он сам работал некоторое время назад. При этом 2 из этих работающих имели стадии культивации выше, чем стадия культивации Пейцицы. Эта информация шокировала его, и это еще мягко сказано. Затем Нитянь подошел к пятиэтажному каменному павильону, где жил Лие. Он позвонил в дверь, а затем он услышал, как Лие выбежал на первый этаж и открыл ворота. «Зачем ты пришел сюда?» Волосы Лие были грязными, а лицо было покрыто пеплом. Судя по всему, он был занят работой. За плечом Лие стояла пухлая женщина. Она была одета в синюю одежду. Она смотрела на Нитяня сверху вниз оценивающим взглядом. Ее зовут Хухань. Она находится на середине стадии Великого Неба. Она много лет живет в раздробленном городе. Она работала на Лие явно не из-за низкой стадии культивирования. На самом деле она работала ради навыков ковки духовной экипировки, которым их мастер обучил Лие. Работая его помощником, Она надеялась тоже научиться этому мастерству. Она работала уже год работала на Лие, поэтому она уже должна была слышать о Нитяне. Перед походом на горный хребет иллюзий пустоты она слышала, как Лие иногда говорил о Нитяне, но при этом он никогда не говорил ничего конкретного. Однако в последнее время Лие говорил о Нитяне только хорошие. Он говорил о нем как о молодом одаренном таланте. Такое изменение в отношении не могло не удивить Хухань. Поэтому, при первой встрече она, конечно же, поспешила оценить слова Лие сама. Факт того, что Нитянь находился на стадии малого неба, заинтересовал ее еще больше. Нитянь не стал заходить в здание. Вместо этого он спросил, стоя у двери: «Лие, это правда, что у черепов крови есть комнаты культивирования?» Лие на секунду задумался и сказал: «Да, у них есть такие комнаты. А зачем тебе? Ты хочешь арендовать одну из них? Учти, их очень мало и аренда у них очень дорогая. Хотя, если учитывать твою стадию малого неба, то ты можешь использовать самую простую комнату культивирования, аренда которой составляет 5 духовных камней в час. Это чуть больше сотни духовных камней в день. Это очень быстрый способ потратить духовные камни». В этот момент Лие кое-что вспомнил, а затем он спросил: «Старшая боевая сестра отдала тебе твои камни?» Улыбаясь, Нитянь кивнул в ответ. «Так вот оно что», — сказал Лие. «Раз так, то все в порядке. С таким богатством ты сможешь задержаться в городе надолго, даже используя при этом комнату культивирования». Хухань выглядела немного удивленной. «Этот парень хочет арендовать комнату культивирования у черепов крови? Каким образом? Неужели он действительно так много заработал?» В конце концов она помнила, что Лие еще пару дней назад говорила Нитяне как о работнике, который зарабатывает один духовный камень за несколько дней, нарезая при этом древесину породы Блэкбонд. Она никак не могла понять, откуда у Нитяня может быть так много духовных камней. Она много лет жила в раздробленном городе, она проработала на Лие довольно приличное время. Тем не менее, она зарабатывала так мало, что ей постоянно приходилось беспокоиться о ее доходе и жизни в раздробленном городе. Нитяню уже хватало камней на аренду комнаты культивирования. Неудивительно, она начала завидовать. «Да», — ответил Нитянь, — «я чувствую, что улучшаю свои навыки слишком медленно. Хотелось бы попробовать использовать комнату культивирования, может быть, она ускорит процесс». «Конечно». Лие намочил руки в тазике с водой и поправил свои грязные волосы, а затем обратился к Хухань и сказал ей: «Я пойду с ним, это займет несколько часов. Продолжай работать, пока меня не будет». Он, не дожидаясь ответа, вышел, и они вместе с Нитянем отправились в штаб-квартиру черепов крови. На лице Хухань была написана путанция. В конце концов она не понимала, почему Лие оказывал столько внимания Нитяню. Он уже довольно долго был ее боссом, но он никогда не оказывал ей такого количества внимания. И это при том, что Нитянь находился на стадии малого неба и не умел ковать оружие. Судя по всему, Нитянь не оказывал Лие никакой серьезной помощи, но тем не менее Лие все равно относился к нему лучше. Хухань никак не могла понять причину. По пути в штаб-квартиру черепов Нитянь не удержался и спросил: «Та женщина, эксперт стадии великого неба, неужели она действительно работает на вас, как и я?» Лие высоко поднял голову и беззаботно сказал: «Да, а что тут такого? В раздробленном городе много экспертов стадии великого неба, прямо как она. В этом нет ничего необычного. Она кое-что знает о ковке, но ее техника и навыки ничто, по сравнению с моими. Мой учитель даже не взглянет в сторону такого кузнеца, да и я тоже». Высокомерие Лие озадачило Нитяня. «Но ты ведь просто на середине небесной стадии. Неужели можно относиться подобным образом на воина более высокой стадии? Ха-ха-ха». Лие закатился громким смехом. «Кузнецов и создателей духовной экипировки не оценивают по стадии культивирования. Ты немного не понимаешь. Работая на меня, она учится многому. Иначе почему она так хотела остаться, даже когда я предлагал ей найти другую работу? Что, в самом деле?» Слова Лие все сильнее и сильнее удивляли Нитяня. Лие хмыкнул и сказал: «Конечно, так оно и есть. Есть куча кузнецов и тех, кто только хочет стать создателем духовного оружия. Если она покинет вакансию моего помощника, то на ее место придут многие другие желающие». «Вау, я не знал, что ты так хорош», — удивленно сказал Нитянь. Лие говорил все более живо: «В один прекрасный день мне суждено выковать сокровище связующего духа. Если мне повезет, то я смогу создать такое оружие, которое будет жить и сиять даже после моей смерти. Такие люди, как я, выбраны Богом. Куда бы я ни пошел, Что бы я ни делал, моя слава будет сиять. Что же касается Хухань, то она сможет стать максимум создателем премиум экипировки, и это если она будет учиться до конца жизни. Разве она может сравниться со мной? Пока Лие говорил, они уже подошли к воротам штаб-квартиры Черепов Крови. Двор их резиденции был в несколько раз больше того, в котором проживали Пейцицы и Лие. Здесь присутствовало множество десятиэтажных павильонов. Они были разбросаны по всему периметру резиденции. Все охранники у главных ворот были мастерами стадии Великого Неба. За воротами можно было наблюдать множество кровавых черепов и воинов ЦИ из города. Все они всячески болтали и общались друг с другом. «Пойдем, я покажу тебе комнаты культивирования». Повел куда-то не теня Лие. Казалось, что все охранники черепов крови знали Лие. Когда они видели его, то они делали шаг вперед и встречали его с улыбкой на лицах. Хотя Нитянь видел безразличие на лицах охранников до встречи с Лие. Каждый раз, когда кто-либо проходил через ворота, охранники осматривали входящего без каких-либо эмоций на лицах. Это показывало контраст того, как охранники относились к обычным людям и как они же относились к Лие. Все свирепые воины ЦИ встречали Лие с улыбкой на лице. «Господин Ли, ха-ха-ха, давно не виделись, господин Ли, как поживает ваш наставник?» Видимо, все они знали, как правильно обращаться к Лие. Несмотря на то, что они были намного старше и имели более высокие стадии культивирования, они все равно называли его господином Ли, чтобы польстить ему. Лие даже успел кого-то поприветствовать и обменяться любезностями. После того, как они ушли, весь двор охватил шум и гам. «Кто этот парень с ним? Не думаю, что видел его раньше. Нет, я абсолютно точно не видел его раньше. Должно быть, он точно не из этих мест». Глава 243. Властелин всех миров. Глава 243. Штаб-квартира кровавых черепов была центром торговли в раздробленном городе. Здесь воины ЦИ могли купить или обменять духовные камни, кристаллы и многое другое. Здесь можно было купить экипировку и заклинания на любой вкус. Люди, у которых заканчивался срок пребывания в городе, могли просто прийти сюда и продлить его за духовные камни. Кроме того, в штаб-квартире кровавых черепов находилось 8 комнат для культивирования. Они были предназначены для мастеров разных стадий культивирования. 2 для стадии малого неба, 2 для небесной стадии, 2 для стадии великого неба и 2 для мировой стадии. Все комнаты были расположены в одном четырехэтажном павильоне, по 2 на каждый этаж. На первом этаже были расположены комнаты для стадии малого неба, затем шли комнаты небесной стадии, стадии великого неба и комнаты мировой стадии. В тот момент, когда Лие вел Нитяня к передним воротам каменного павильона, уши Нитяня уловили шум позади них. Он обернулся и обнаружил, что из каменного павильона через улицу везут труп. Вокруг этого каменного павильона собралось несколько воинов ЦИ, каждый из которых был зол, каждого окружала убийственная аура. Как только они увидели труп, они все начали ломиться внутрь здания. Недалеко от них несколько членов кровавого черепа сидели за полуразрушенным каменным столом, призывая людей собраться вокруг них, чтобы те могли сделать свои ставки. На каменном столе лежало большое количество духовных камней, судя по всему, они и являлись ставками. Увидев эту сцену, Нитянь спросил, что там происходит. Лие тоже взглянул на эту сцену и, кажется, он что-то понял. Затем он сказал, о, это кровавая яма, бои запрещены в любой части города. Нарушители будут выкинуты из города или и того хуже, будут убиты на месте членами кровавых черепов. Единственное исключение – кровавая яма. Те, кто испытывают глубокую ненависть друг к другу, могут подать заявку на бой в кровавой яме, где им разрешено безнаказанно убивать друг друга. Конечно, участники должны будут заплатить за бой духовными камнями. Только когда все будет полностью уплачено, кровавые черепа позволят двум воинам сражаться. Там, где есть битвы, есть и люди, желающие сделать ставки на эти самые битвы. Кровавые черепа – это в первую очередь банкиры, они ищут прибыль. Поэтому они разрешают делать ставки. Если вы делаете ставку на бойца-победителя, то вы получаете в несколько раз больше камней. Если вам не удается угадать бойца-победителя, то вы теряете всю ставку целиком. Пока Лие объяснял правила, из каменного павильона вышел боец поздней небесной стадии, полностью покрытый кровью. Гордой походкой он шел с высоко поднятым подбородком и грудью, должно быть, он победил. Половина воинов встретила его радостными возгласами, другая половина смотрела на него так, словно они были готовы разорвать его на месте. Человек забрал камни и ушел, даже не обработав свои раны. После этого в кровавую яму отправили двух других воинов ЦИ, начиналась новая битва. Люди гибнут в кровавой яме каждый день, не так ли? Спросил Нитянь. Да, так оно и есть. Некоторые ничего более не умеют и не хотят, кроме как сражаться. Некоторые бойцы враждовали друг с другом со времен вылазок на хребет иллюзии пустоты. Большинство воинов не устраивал фактор неожиданности. Они не хотели драться с противником, который может с легкостью напасть из засады. Во время объяснения лицо Лие было наполнено отвращением. Поэтому, такие люди предпочитают сражаться в кровавой яме. Они приходят сюда каждый день они погибают. Идем отсюда. Это всего лишь кучка людей, которым не занимать силы, но у которых маловато мозгов, поэтому они умирают и обогащают кровавых черепов. Здесь больше ни на что смотреть. Лие повел Нитяня в четырехэтажный каменный павильон. В тот момент, когда они вошли, член кровавых черепов подошел и сказал: «А во, что привело вас сюда, лорд Ли?» Почти все члены кровавых черепов знали, что Лие был больше увлечен ковкой, нежели совершенствованием собственной духовной силы. На протяжении многих лет они знали, что Лие ни разу не использовал комнату культивирования, поэтому они были удивлены его приходу. «Я здесь не для того, что арендовать одну из ваших комнат», — сказал Лие и указал на Нитяня. «Он мой друг, я был бы признателен, если бы вы смогли устроить ему комнату культивирования для стадии малого неба». «Ах, да, чуть не забыл. Хуан Тянь, как долго ты хочешь снимать комнату?» «Где-то около 20 часов», — ответил Нитянь. «Это будет стоить сотню духовных камней», — сказал член кровавых черепов. «Почему бы тебе не зарегистрироваться здесь?» Не сказав ни слова, Нитянь вытащил из своего браслета сотню духовных камней и передал их человеку. «Одну секунду». Человек отложил духовые камни и взглянул на форму в руке, сказав: «Многие люди ждут очереди, чтобы использовать эти комнаты для культивирования. Похоже, вам придется подождать около 3 дней». Лие на мгновение задумался, а затем сказал: «Ши Цин, даже самые нижние комнаты заняты». Член кровавого черепа указал на одну из комнат культивирования и сказал: «Наша мисс Ой, то есть наш маленький лорд там». На лице Лие было заметно удивление. С каких это пор она стала настолько старательной? Ши Цин объяснил: «Как вы, наверное, знаете, в последний раз, когда мы, черепа крови, сражались с темной луной за пределами раздробленного города, она была ранена и чувствовала себя униженной. С тех пор, как мы вернулись, она полностью посвятила себя культивированию. Она была на поздней стадии малого неба, поэтому она полностью заняла одну из комнат, оставив другую для всех остальных. Вот почему сейчас большая очередь». Лие потирал свой мясистый безусый подбородок. Он сказал: «Ох, вот оно что». Затем он указал на Нитяня и сказал: «Хуатянь здесь, это мой друг. Может быть, вы сделаете для него исключение и пропустите его без очереди?» Ши Цин взглянул на Нитяня и после некоторого колебания он с неохотой сказал: «Хорошо, через час клиент закончит, потом может пойти Хуатянь, но только на эти 20 часов, больше нельзя, иначе у меня будут неприятности». «Ладно, ладно, я все прекрасно понимаю», — нетерпеливо сказал Лие. Затем Нитянь и Лие отошли в сторону и пошли к выходу. «Кто этот маленький лорд, о котором вы говорили?» — от нечего делать спросил Нитянь. «Она дочь главы кровавых черепов, ей не нравятся люди, которые относятся к ней как к девушке», — объяснил Лие. «Хотя вам не нужно слишком беспокоиться о ней, просто постарайтесь не обидеть ее, иначе она превратит вашу жизнь в сущий кошмар». «Что ж, понимаю», — кивнул Нитянь. Пока они стояли и ждали, им довелось наблюдать, как из кровавой ямы вынесли 2 трупа. Те, кто выигрывал ставки, громко кричали от радости, а те, кто проигрывал, ругались и вопили от злости, словно они сами готовы были пойти сражаться в кровавую яму, лишь бы убить тех, из-за кого они проигрывали деньги. Спустя полчаса из комнаты вышел воин средней стадии малого неба. Его лицо сияло, а сам он выглядел довольным. «Хорошо, теперь очередь вашего друга». Ши Цин позвал Лие изнутри каменного павильона. «Давай, иди». Лие позвал Нитяня, чтобы тот пошел внутрь. «Здесь совершенно безопасно, тебе не нужно беспокоиться. Когда закончишь, следуй по тому же маршруту до нашей резиденции. Пока ты не пойдешь в эту кровавую яму, все будет в порядке, весь раздробленный город хорошо охраняется». «Что ж, спасибо». Попрощавшись с Лие, Нитянь проследовал за Ши Цином в одну из комнат культивирования. Когда он вошел, он почувствовал прилив духовной энергии, его разум успокоился. Он понял, что комната действительно очень подходит для занятий культивированием. Он сел в самом центре просторной комнаты. Он заметил, что энергия ци здесь довольно интенсивно наполняет воздух, но эта энергия все еще не так эффективна, как энергия ци из древнего дворца разделенных звезд. Культивирование в этой комнате происходило в несколько раз быстрее, чем при использовании духовных камней. «Это замечательное место!» – восхищенно воскликнул Нитянь, а затем он успокоился и полностью погрузился в процесс культивирования. Вскоре он заметил большую разницу в скорости культивирования, здесь это происходило в разы быстрее. Через некоторое время он очнулся и вспомнил о таинственном заклинании, изученном на столь же таинственной земле. Он использовал это заклинание для поглощения шаров энергии в древнем дворце разделенных звезд. Вероятно, здесь это тоже сработает. С этой мыслью он протянул руку в воздух и мысленно произнес заклинание. Вжух, бух, бах. В следующий момент духовная ци неба и земли, которая заполняла каждый угол комнаты, начала поглощаться ладонью Нитяня. Вскоре был создан шар духовной энергии. Без лишних колебаний Нитянь поглотил всю эту энергию. Три вихря энергии в его духовном море выросли в размерах, впрочем, как выросло и само духовное море Нитяня. Однако, во время прочтения заклинания он находился здесь, в комнате культивирования, не в древнем дворце разделенных звезд. Кроме того, в этих комнатах существовал предел энергии ци, поскольку эту ци вырабатывали специальные чары и заклинания. Для формирования подобных заклинаний и чар требовалось время и духовные камни. Теперь, когда Нитянь начал поглощать энергию быстрее, чем она вырабатывалась, он случайно активировал специальное заклинание, с помощью которого он мог поглощать энергию ци с соседних комнат. Энергия ци протекала по многочисленным трубам под комнатами. Теперь вся эта энергия начала заполнять комнату Нитяня, в то время как в других комнатах энергия ци стала значительно слабее. Внезапно дочь главы черепов крови очнулась от культивирования. Она остро почувствовала все эти изменения. Глава 244. Властелин всех миров. Глава 244. Почему прирост ци стал медленнее? Цай Юэ, одетая в белое одеяние молодого лорда, очнулась от культивирования. Она была дочерью Цай Лань, главы кровавых черепов. Она была на позднем этапе малого неба, всего лишь один шаг отделял ее от небесной стадии, поэтому она днем и ночью тренировалась. Не так давно у кровавых черепов был конфликт с фракцией Темной Луны. Цай Юэ решила сражаться вместе с другими черепами крови, но она была ранена. Свое ранение она объясняла своей низкой стадией культивирования, поэтому она очень хотела подняться на следующую ступень культивирования. Она использовала эту комнату задолго до появления Нитяня, поэтому она знала все эти комнаты и интенсивность подачи ци как свои пять пальцев. Внезапное изменение нарушило ее культивирование и значительно подорвало скорость, с которой она принимала духовную энергию. Сначала она проигнорировала изменения и продолжила культивирование, однако она обнаружила, что интенсивность ци в комнате уже не только не восстанавливается до первоначального уровня, но даже продолжает ухудшаться. Цай Юэ была крайне нетерпелива, поэтому она отложила свое совершенствование в сторону и вышла из комнаты. Маленький лорд, как только она вышла, Ши Цин, администратор первого этажа, поскакал к ней и спросил с лестной улыбкой на лице. «Можно считать, день кончился?» Ши Цин подумал, что она закончила свое культивирование, которое должно было продолжаться ровно сутки. «Дядя Ши», Цай Юэ посмотрела на него холодными глазами и сказала довольно грубым властным тоном. «Мне кажется, или с моей комнатой культивирования что-то не так, почему там так мало ци?» Ши Цин стоял в ужасе. «Как это возможно? Ты можешь взглянуть самостоятельно», — холодно сказала Цай Юэ. «Хорошо, давайте посмотрим». С этими словами Ши Цин последовал за Цай Юэ в комнату. Он прищурился и начал внимательно изучать энергию ци неба и земли в помещении. Ши Цин потребовалось всего несколько секунд, чтобы распознать неладное. Затем он сказал: «Я не могу поверить, вы правы». Цай Юэ одарила его взглядом, полным неудовлетворения, и сказала: «Что происходит, дядя Ши? Что не так с этой комнатой культивирования? Во время моих тренировок такое обычно не происходит. Если я расскажу об этом отцу, то, боюсь, у тебя будут неприятности». Ши Цин немного занервничал, поэтому он поспешно извинился перед ней и сказал: «Подождите, пожалуйста, пару секунд». Он подошел к центру комнаты, где находилась нефритовая колонна. Затем он осторожно положил на нее свою тощую руку. Он начал исследовать ее с помощью пучка сознания. Спустя короткое время Ши Цин открыл глаза. Его лицо выражало смешанные эмоции. Он сказал: «Я не могу поверить, что энергия Ци течет в другую комнату. «Что это значит?» – спросила Цай Юэ. Ши Цин некоторое время размышлял, прежде чем его лицо поразило разочарование. Он начал объясняться. «Маленький лорд, вы должны знать, что две комнаты для культивирования на каждом этаже фактически связаны друг с другом. Под комнатами существует заклинание, которое вытягивает энергию из духовных камней, которые мы туда сами и помещаем. Если энергия Ци в одной комнате потребляется быстрее, чем в другой, то заклинания сбалансируют количество поступающей Ци, чтобы восполнить потерю». Услышав эти слова, Цай Юэ сразу поняла, в чем дело. «Значит, ты говоришь, что человек в другой комнате поглощает энергию Ци неба и земли больше положенного. Он поглощает энергию Ци так быстро, что его комната забирает энергию из моей комнаты». Ши Цин посмотрел задумчивым взглядом куда-то в сторону и сказал: «Да, получается, так оно и есть. Однако мы построили эти две комнаты так, чтобы воины Ци стадии малого неба и так поглощали Ци с максимальной для своей стадии скоростью. Даже будучи на последнем этапе стадии малого неба, воин Ци не может поглощать энергию Ци с такой скоростью. Это кажется невозможным. Никто и никогда не запускал балансировку энергии в этих двух комнатах со времен создания этих самых комнат». Слова Ши Цина заинтриговали Цай Юэ. Она спросила: «Дядя Ши, а ты уверен, что этот человек находится на стадии малого неба?» «Конечно», — на полном серьезно ответил Ши Цин. «Я проверил его на входе. Он на позднем этапе стадии малого неба, я не могу ошибаться». Цай Юэ фыркнула и сказала: «Вы знаете, кто он такой? Он украл энергию Ци, которая должна была быть моей. Я просто так не прощу ему подобное. Он друг Лие», — сказал Ши Цин, а этот момент он выглядел слегка расстроенным. «Ну, он друг того толстяка, и что с того?» Тон Цай Юэ выражал крайнюю степень недовольства. «Если Лие попытается меня остановить, то я и ему накостыляю. Маленький лорд, проблема в том, что технически он не сделал ничего плохого». От этой ситуации у Ши Цина заболела голова. Несмотря на то, что он поглощает чрезмерно много Ци, он заплатил за комнату культивирования, поэтому мы должны соблюдать правила. На этих правилах построено наше правление. Поскольку он не нарушил правила, мы не можем просто пойти и арестовать его. Мне все равно. Громко хмыкнула Цай Юэ и выбежала из комнаты, пытаясь самостоятельно уладить проблему Нитянем. «Не надо, стойте». Ши Цин настойчиво пытался убедить ее остановиться. «Если вы сделаете это, другие посмеются над нами и будут считать нас за толпу никчемных слабаков. Послушайте меня, маленький лорд. По крайней мере, дождитесь, когда он выйдет оттуда сам. Он арендовал комнату всего на 20 часов. Как вы знаете, если человек прерван в середине своего культивирования, то он вполне может попасть под отторжение Ци». Услышав эти слова, Цай Юэ, которая уже стояла перед комнатой Нитяня и готовая вступить в бой, наконец остановилась и впала в молчаливое размышление. Через мгновение Цай Юэ сказала: «Энергия Ци в моей комнате слишком слаба, а я не могу отвлекаться на то, чтобы ждать его здесь. Я хочу увидеть, кто такой этот смельчак, что осмелился украсть мою энергию Ци». Стоя рядом с ней, Ши Цин продолжал говорить с горькой улыбкой на лице. Однако через некоторое время он обнаружил, что Цай Юэ вообще не слушала его, он просто решил остановиться. После того, как все успокоилось, Ши Цин сосредоточил свой взгляд на комнате для культивирования, в которой находился Нитянь. Его ум наполнялся вопросами. Насколько он знал, такая ситуация может произойти только если комнатой воспользуется воин среднего или позднего этапа небесной стадии. Однако он был абсолютно уверен, что Нитянь был только на стадии малого неба. Ши Цина удивляла скорость поглощения энергии Ци. В комнате культивирования Нитяня, Нитянь вновь создал сгусток энергии в форме шара, используя для его создания древние заклинания. Три вихря духовной энергии вращаются безумно быстро, перерабатывая и выпуская в духовное море огромное количество энергии. В этой комнате Нитянь мог совершенствовать духовную силу в несколько раз быстрее обычного. А теперь, когда он использует древние заклинания для формирования сгустков энергии, его скорость достигла просто невероятных масштабов. Нитянь предполагал, что культивирование происходит примерно в 20 раз быстрее обычного. При этом он должен был платить всего 5 духовных камней в час. Первоначально, если бы он не использовал свою секретную технику, то разница между использованием 5 духовных камней здесь и использованием 5 духовных камней снаружи была бы минимальной. Просто здесь он мог сэкономить немного времени. Однако, используя заклинание создания шарообразного сгустка чистой энергии, он значительно улучшил свою скорость культивирования. Поэтому общее количество духовной энергии, которую он поглотил за час, оказалось намного больше, чем то, что он смог бы получить, используя 5 духовных камней снаружи. Нитянь заметил прогресс, он видел, как расширяется его духовное море. Поэтому он ускорился и начал создавать сгустки ци неба и земли все быстрее и быстрее. Многочисленные духовные камни, которые были заложены под полом в 2 комнатах культивирования, очень быстро превратились в простую пыль. Время шло быстро. Со временем количество энергии ци в обеих комнатах сократилось, и затем Нитянь внезапно очнулся от длительного и плодотворного культивирования, поскольку теперь он не мог создать ни одного сгустка энергии. На его лице с легкостью читалось недоумение, он сказал, что происходит с этой комнатой. В то же время на лицах Ши Цина и Цай Юэ было написано недовольство, они выглядели очень угрюмо. Воин кровавых черепов, который отвечал за заполнение комнат духовными камнями, подошел к Ши Цину и прошептал ему на ухо: «Сэр, 350 духовных камней уже закончились, 300 из них высохли после того, как этот человек вошел в одну из комнат. Скорость поглощения ци в комнате была в разы выше, чем скорость наполнения комнаты энергией ци. Нам продолжать заполнять комнаты?» Ши Цин нахмурился, махнул рукой и сказал: «Нет». Цай Юэ с яростью протараторила: «Даже я трачу всего 50 духовных камней за 24 часа культивирования. Этот парень был там всего 12 часов, но он уже умудрился израсходовать 300 духовных камней. Дядя Ши, сколько духовых камней он заплатил?» 100 духовных камней за 20 часов», — ответил Ши Цин. «Я подозреваю, что он намеренно скрыл свою истинную стадию мастерства, чтобы просто одурачить нас», — со злостью выпалила Цай Юэ. Как только она собиралась ворваться в комнату и потребовать объяснений, из комнаты спокойно вышел Нитянь. Он не смотрел на Цай Юэ. Вместо этого он пристально посмотрел на Ши Цина и с озадаченным взглядом спросил у него: «Мое время еще не вышло, не так ли? Почему в комнате уже нет энергии ци? Я надеюсь услышать, что такое частенько случается с комнатами культивирования». «Да». Услышав эти слова, у Ши Цина начался нервный тик. Глава 245. Властелин всех миров. Глава 245. Ши Цин нахмурился, он не мог подобрать слов. В конце концов Нитянь арендовал комнату на 20 часов, он не нарушил никаких правил. Однако всего за 12 часов он сумел потратить 300 духовных камней, в то время как он заплатил всего 100. Это означало, что черепа крови не только не получили никакой прибыли, они еще и понесли крупные убытки. Технически, Нитянь мог продолжать использовать комнату на протяжении следующих 8 часов, но если они позволят Нитяню использовать ее и дальше, то они, вероятно, потеряют еще 200 камней. Будучи администратором, Ши Цин должен был найти способ возместить потерю. Обдумывая план дальнейших действий, Ши Цин внимательно исследовал стадию духовной силы Нитяня. Ши Цин был воином ци стадии Великого Неба, намного сильнее Нитяня. Следовательно, он мог с легкостью, в мельчайших деталях узнать все о духовной силе Нитяня. После тщательного изучения он пришел к выводу, что Нитянь действительно был на стадии Малого Неба, и ему еще предстоял долгий путь, чтобы достичь небесной стадии. Поэтому, Нитянь не нарушил ни одного правила, установленного Цай Ланем, главой кровавых черепов. А Ши Цин волновался еще больше. «Значит, это ты, то парень, что забрал мою ци», — сердито сказала Цай Юэ. Она не ожидала, что именно он станет причиной недостатка энергии ци. Нитянь удивился и спросил: «Ты?» Только тогда он по-настоящему понял, кто стоит перед ним. С первого взгляда он понял, что прекрасная девушка, одетая как мальчик, должно быть дочь главы кровавых черепов, о которой предупреждал Лие. По словам Лие, эта девушка была испорчена и имела скверный характер. Он должен был избегать каких-либо оскорблений в ее адрес. «Я был в комнате рядом с твоей», — холодно ответила Цай Юэ. «Ты собрал всю энергию ци в своей комнате, а затем специальное заклинание перенаправило энергию из моей комнаты в твою. Ты испортил мою процедуру культивирования. Ничего не хочешь сказать в свое оправдание?» Нитянь был смущен ее высказыванием. Он не знал, о каком заклинании она говорит. Он смущенно взглянул на Ши Цина. Ши Цин с серьезным лицом сказал: «Она говорит правду. Я не знаю, какой метод культивирования вы использовали, но вы поглотили энергию с 2 комнат культивирования. Всего за 12 часов вы израсходовали 300 духовных камней. Вы, наверное, знаете, что кровавые черепа не ведут бизнес себе в убыток. Что вы предлагаете нам с этим делать?» Цай Юэ впилась своим взглядом в Нитяня, как будто она ждала от него какого-то правильного решения. Нитянь улыбнулся и коснулся своей головы. Он понял, что древнее заклинание помогло ему поглотить больше энергии. Хотя он и радовался успехам в своем культивировании, он все равно не хотел оскорблять кровавых черепов. В конце концов, продолжение конфликта сулило крупные проблемы. Поэтому, после некоторого колебания, Нитянь сказал: «Как насчет того, чтобы я просто возместил ваш убыток?» Ши Цин улыбнулся и сказал: «Мудрое решение. Неудивительно, что Ли Е придает тебе такое значение. Предложение Нитяня должно было устроить всех». Без всякой задержки Нитянь взял 300 духовых камней из своего браслета и протянул их Ши Цину. «Вот камни». Затем он спросил: «Ах да, сколько стоит комната небесной стадии?» Получив духовные камни от Нитяня, настроение Ши Цина вновь стало дружелюбным. Улыбаясь, он ответил: «Комната культивирования для небесной стадии, 25 духовных камней в час. В этих комнатах куда более богатая энергия ци. Если вы считаете, что комната культивирования стадии малого неба не удовлетворяет вас, то вы вполне можете арендовать комнату небесной стадии». После короткой паузы он продолжил: «Кроме того, этими комнатам давно уже никто не пользуется. Не проблема». Обладая значительным количеством духовных камней, Нитянь стал щедрым клиентом. Он достал 500 духовных камней и передал Ши Цину, сказав: «20 часов, пожалуйста». «Нет проблем». Ши Цин улыбнулся и зарегистрировал Нитяня. В этот момент через главные ворота вошли два заклинателя. «Я, а также после своего культивирования спускался по лестнице другой сильный эксперт». Все трое услышали разговор Нитяня и Ши Цина, они начали прицениться к силе Нитяня. Очевидно, они не понимали того, что мастер стадии малого неба будет тратить духовные камни на комнату небесной стадии. Все трое не знали, что произошло ранее в комнате культивирования, где занимался Нитянь. Поэтому они считали Нитяня простым расточителем, который не обдумывая тратил свое богатство. Два человека переглянулись между собой, они начали прицениваться к Нитяню. Он друг Ли Е. Как говорится, богатого всегда слышно лучше. Но его стадии культивирования находится на довольно низком уровне. Оба воина ци долгое время проживали в раздробленном городе, у них были обширные связи с преступниками за пределами города. Нитянь с его низким уровнем духовной силы и таким крупным богатством мог с легкостью стать их следующей мишенью. Они запомнили лицо Нитяня на тот случай, если он решит выйти из города, тогда они смогли бы преследовать его, а затем поймать и убить. Увидев, что Нитянь поступил разумно, Цай Юэ перестала гневаться. «Как тебя зовут?» «Хуатянь», коротко ответил Нитянь. «Каковы ваши отношения с этим толстяком Ли Е?» — спросила она. «Я работаю на него и всячески помогаю ему», — сказал Нитянь. Цай Юэ на мгновение замерла, в этот же момент она посмотрела на Ши Цина и в сердцах спросила: «С каких это пор работа на Ли Е стала такой прибыльной? Ли Е, неужели ты так щедр со своими помощниками?» Ши Цин покачал головой. «Ли Е, очень практичный человек. Если все в порядке, то вы не возражаете, если я пойду в свою комнату культивирования?» — спросил Нитянь. Ши Цин кивнул. «Конечно, я провожу вас к комнате». Он попросил остальных подождать, а сам повел Нитяня на второй этаж. Подойдя к двери комнаты культивирования, он достал специальный ключ и открыл дверь. Пока Нитянь и Ши Цин поднимались по лестнице, Цай Юэ фыркнула и сказала им вслед: «На сегодня я прощу тебя, поскольку ты друг Ли Е, но в следующий раз никаких поблажек не будет». «Я все понимаю», — спокойно сказал Нитянь и вошел в свою комнату культивирования. Комната почти полностью соответствовала той, которую Нитянь посещал до этого. Однако, Нитянь довольно быстро заметил гораздо более богатую энергию ци именно в этой комнате. Эта энергия все еще не была такой богатой, как энергия в Дворце Разделенных Звезд, но она была схожа с той энергией, которую он наблюдал в таинственном мире, куда его привело кровавое ядро. Использование кровавого ядра здесь, в раздробленном городе, было небезопасным. Посторонние могли следить за ним из любого темного уголка. Он мог бы сделать это на горном хребте иллюзии пустоты, поскольку пространственная энергия здесь была нестабильна, здесь также присутствовали пространственные разломы. «Мне следовало бы культивироваться и поглощать энергию в другом месте, особенно если я хочу культивировать звездную энергию и достичь следующей стадии». С этими мыслями Нитянь сел и скрестил ноги, Он уже очистил свой разум и приступил к совершенствованию своего духовного моря. Время пролетело незаметно. Прошло 20 часов культивирования в комнате небесной стадии. В результате он достиг предела стадии малого неба. Он понял это в тот момент, когда поглощение энергии ци постепенно замедлилось. Он не спешил выходить из комнаты. Он достал вяленое мясо духовного зверя и начал жевать, запивая при этом крупными глотками воды. Только тогда он вышел из комнаты и подошел к Шицину. На этот раз он достал 1000 духовных и арендовал комнату небесной стадии на следующие 40 часов. Шицин принял эти духовные камни, и его помощник приготовил комнату для Нитяня. Затем Нитянь вошел и вновь продолжил культивацию. Скорости выработки ци хватало на то, чтобы Нитянь мог культивировать с помощью заклинания энергетической сферы. С этим методом Нитянь мог совершенствоваться достаточно быстро и эффективно. Его духовное море расширилось до предела, энергия начала кружить в самом его центре. Его время вышло, но он решил не уходить. Он заплатил еще больше духовных камней и остался. Наступал голод, он ел мясо. Наступала жажда, он пил воду. Время летело быстро. Он уже успел потратить 3000 духовных камней. Но даже сейчас он все еще был далеко от перехода на небесную стадию. Только сейчас он понял, что необходимо развивать вихри стихии огня, природы и звезд, если он хочет перейти на следующую стадию. Для этого ему были необходимы специальные ресурсы с энергией этих стихий. Дальнейшее поглощение простой энергии ци не принесло бы никакой пользы. Когда его время вышло, он решил не продлевать аренду. Вместо этого он просто оставил 500 духовных камней на продление срока пребывания в раздробленном городе. А после этого он решил вернуться в резиденцию. Прямо за углом здания стоял худой мужчина средних лет с бородкой. Он подошел к Нитяню и с лестной улыбкой сказал: «Привет, маленький друг. Кажется, ты провел там довольно много времени. Могу ли я заинтересовать тебя последними новостями?» Нитянь знал, что в этом городе были особые дельцы, которые зарабатывали путем продажи самых свежих новостей и различной информации. Он окинул взглядом человека сверху вниз и спросил: «Я откажусь, если у вас только новости раздробленного города и измерения раскола пустоты». «Так о чем же вы хотите знать?» – спросил мужчина. «Царство небесного пламени», – сказал Нитянь. «Совсем недавно пришли новости из царства небесного пламени. 10 духовных камней, и я с радостью поделюсь ими». Не думая ни секунды, Нитянь передал ему 10 духовных камней. Мужчина с бородкой быстро убрал камни и сосредоточился на новостях. Что ж, в царстве небесного пламени открылся огромный пространственный разлом, из которого без остановки выходит демоническая ци. Фракция «Небесный грот» из измерения туманных небес отправила людей в царство небесного пламени на поиски некоего Нитяня. Однако, его не смогли найти даже с помощью 7 главных сект измерения. Секта Бога Огня также искала этого человека. Они перерыли все царства небесного пламени, но не нашли его. Также я слышал, что этот Нитянь находится только на стадии малого неба. Поэтому я не могу понять, почему ему придают такое значение. Согласно указанию фракции «Небесный грот», подземное царство и измерение раздробленной земли развернули военную операцию против царства небесного пламени. Кажется, все они знают, что если они не смогут найти способ запечатать пространственный разлом, то царство небесного пламени падет в ближайшие несколько десятилетий. Это была вся его информация о царстве небесного пламени. Нитянь нахмурил брови и спросил: «Раз они не смогли найти этого Нитяня, то они, должно быть, начали нападать на его родственников и друзей?» Мужчина покачал головой: «У меня другая информация. Предположительно, у этого человека, Нитяня, есть 2 могущественных учителя в царстве небесного пламени. Один – Ву Цзи из секты возвышенных облаков, а другой – Ли Цзин из секты крови. Насколько я знаю, они смогли защитить его родственников». «Ясно. Благодарю за информацию». Нитянь услышал все, что он и хотел услышать. Он молча ушел, не спрашивая больше никого о царстве небесного пламени. Глава 246. Властелин всех миров. Глава 246. После возвращения из штаб-квартиры кровавых черепов Нитянь полностью посвятил все свое время культивированию. Вместо духовных камней он использовал духовные материалы, которые носили в себе энергию определенных стихий. Прошло 2 недели. По мере того, как Нитянь направлял энергию пламени к своему огненному вихрю, он мог отчетливо видеть, что на дне вихря образуются многочисленные огненные сгустки. Эти было похоже на миниатюрное море огоньков, в которое наполняло весь огненный вихрь в душе Нитяня. Спустя некоторое время он заметил, что дальнейшее поглощение энергии огня больше не наполняет вихрь огня. Таким образом, он понял, что вихрь находился на пределе. Поэтому он продолжал поглощать энергию из специальных кусков древесины и листьев, которые принесла для него Пейцици. По мере того, как он направлял все большую природную энергию в свой вихрь, на дне этого вихря образовывался пруд чистой эссенции природы. 2 месяца спустя он обнаружил, что пруд с чистой эссенцией природы был заполнен до краев. Так он понял, что он закончил совершенствовать свой природный вихрь. После этого он достал горстку странных камней, которые содержали небольшое количество звездной энергии. Он направил всю эту энергию в свой звездный вихрь. Там уже был крошечный пруд с каплями жидкой звездной росы. Он успел культивировать эту энергию во время пребывания в секте крови. Ему потребовалось всего 3 дня для того, чтобы полностью поглотить энергию из этих материалов и, впоследствии, добавить небольшое количество звездной росы в свой звездный вихрь. Однако он чувствовал, что этого недостаточно, чтобы заполнить свой вихрь звездной энергии до состояния, в котором он был бы готов совершить переход к небесной стадии. Духовные материалы, которые содержали в себе звездную энергию, были очень редки. Даже несмотря на особый статус Пейцици, ей удалось достать всего лишь небольшую горстку материалов. Без большего количества этих духовных материалов у него был только один выбор. Ему пришлось бы использовать заклинание разделенных звезд и наполнить свой вихрь энергии звездным светом из открытого космоса. Тем не менее, весь раздробленный город был окутан гигантским световым щитом. Загрязненная духовная ци не могла проникнуть в город, а следственно сюда не могла попасть и звездная энергия ци. Это означало, что пока он находился в раздробленном городе, он не мог направить звездный свет к своему вихрю энергии. Нитянь очнулся от непрерывного поглощения энергии. Он сел у окна и начал всматриваться в ночное небо. Он потерял ход своих мыслей. Духовная энергия в его духовном море оставалась в туманном состоянии, но зато энергия в его источниках огня, природы и звезд была более концентрированной. Он полагал, что большинство энергии он направлял к своему духовному морю, поскольку без этого у него не было бы духовного моря, и ни один из вихрей 3 стихий просто-напросто не смог бы существовать. Каждый раз, когда Нитянь совершал небольшой прорыв в стадии малого неба, в его духовном море появлялся новый вихрь энергии. 3 вихря духовной энергии неустанно совершенствовали и наполняли его духовное море. Однако его духовное море также требовало, чтобы вихри духовной энергии тоже развивались вместе с постоянно растущим духовным морем. Это означало, что чем больше стихии тренировал Нитянь, то тем дольше происходил переход на следующую стадию. Если бы у него в духовном море был только вихрь огненной энергии, то он бы совершил прорыв в разы быстрее. Заклинатели имели ограниченную продолжительность жизни и могли жить дольше только если они продолжали постоянно совершенствоваться. Даже такие воины ци, как Ву Цзи и Хуаму, смогли бы только беспомощно издыхать, если бы их жизненный срок начал подходить к концу. Именно поэтому главные секты обычно принимали в свои ряды учеников с энергией одной стихии, поскольку они быстрее продвигались по стадиям и постоянно продлевал свою жизнь. Нитянь обладал уникальной родовой силой, поэтому он мог жить гораздо дольше, нежели обычные заклинатели. Он мог спокойно развивать сразу 3 вихря, не беспокоясь о продолжительности своей жизни. Однако это не означало, что он мог позволить себе тратить время попусту и сидеть без дела в раздробленном городе. Ему необходимо было выйти за стены города и добыть себе духовные материалы для дальнейшего культивирования. В тот момент он вспомнил, что Пейцици держит небольшой портал на горный хребет иллюзии пустоты. Он знал, что испорченная духовная ци будет большой опасностью, если он захочет отправиться на горный хребет иллюзии пустоты. Однако у него было решение. Он смог удержать немного демонической ци с помощью хаотичного магнитного поля, которое он использовал во время битв у секты крови и призрачной секты. Поэтому он подумал, что этот же способ сработает с загрязненной ци. Он быстро принял решение. На следующий день он отправился к Лие. Вау, давно не виделись. Лицо Лие выглядело истощенным. Казалось, он не спал уже несколько ночей. Я работал несколько дней подряд над созданием духовной экипировки, но почему раз за разом терпел неудачу? Черт, почему? Я хочу снова отправиться на горный хребет иллюзии пустоты. Нитянь сделал шаг вперед и высказал свои намерения. Лия вытер красные глаза и спросил: «Зачем? У тебя иссякли духовные камни? Этого не может быть. Этих камней хватит на долгое время проживания здесь, даже если тратить их на комнаты культивирования. Необходимо также помнить, что далеко не каждая вылазка на хребет иллюзии пустоты может оказаться столь же прибыльной. В тот раз нам просто сильно повезло, что мы взяли с собой пейцицы. На данный момент у нее достаточно космического нефрита, чтобы продолжать ее прошлую работу с порталом. Я боюсь, у нее нет времени на эту вылазку с нами. И мне тоже не хватит времени. Сейчас я занят ковкой духовной экипировки. Нитянь не дожидался, пока он договорит до конца. Я хочу пойти сам. Я только хотел спросить, можно ли мне воспользоваться порталом пейцицы. Лицо Лие выражало смешанные эмоции. Ты хочешь пойти туда в одиночку? Ты что, с ума сошел? Ты только на стадии малого неба. Не стоит обманывать себя, ты не сможешь убить эксперта стадии великого неба. Ты убил Ян Лина из-за везения, в тот раз он не мог использовать свою духовную силу. Если бы не уникальность той шахты, то у тебя бы не было ни единого шанса против него. Я все понимаю. С лицом полным серьезности сказал Нитянь, я не иду исследовать разломы и охотиться на духовных зверей, мне нужно выйти за пределы города для того, чтобы я мог практиковать свои особые заклинания. Хорошо, я не могу остановить тебя, раз ты так настаиваешь, кивнул Лие. Дай мне 100 духовных камней, 50 для кровавых черепов и 50 для моей старшей боевой сестры. Подожди минутку, я освежусь и пойду с тобой. Однако запомни, ты не должен раскрывать местоположение портала моей старшей боевой сестры. Если кто-то узнает о его местоположении, то есть шанс, что придут воины темной луны или дикого огня и уничтожат его. А на создание нового понадобится много времени и ресурсов. Можешь не волноваться об этом, сказал Нитянь. Все будет в порядке, он нужен мне только для того, чтобы путешествовать туда-сюда. Я не буду подолгу останавливаться там. Ах да, вот карта. На ней отмечено самое исследованное и безопасное место. Там нет духовных зверей и почти полностью отсутствуют пространственные разломы. Поэтому люди не захотят просто так идти туда. Лие вымыл лицо и расчесал волосы. Кроме того, это не очень далеко от портала, все будет в порядке, если будешь вести себя аккуратно. Пожалуйста, не забывай, что там не стоит находиться слишком долго, в любой момент тебя может настигнуть опасность. Хорошо, я все понял. Глава 247. Властелин всех миров. Глава 247. После того, как Лие привел себя в порядок, они вместе с Нитянем вышли на улицу. Они пошли к порталу. Как только они начали подходить к порталу, они встретили Хухань. «О, и ты здесь», — сказал Лие. «Я собираюсь отправить Хуатяня на горный хребет иллюзии пустоты. Я скоро вернусь». «Горный хребет иллюзии пустоты?» Хухань выглядела удивленной. Она посмотрела на Нитяня широко раскрытыми глазами. «Он только на стадии малого неба. Я боюсь, что он будет убит, прежде чем он сумеет добраться до места». Лие фыркнул и сказал, «Он просто телепортируется туда, он не пойдет туда своим ходом». Хухань удивленно взглянула на Лие и сказала умоляющим тоном, «Лорд Ли, я работала на тебя больше года. В последнее время у меня немного духовных камней, поэтому можно мне отправиться с ним. Он слишком слаб, я могла бы присмотреть за ним». Несмотря на то, что Хухань помогала Лие с ковкой уже довольно долгое время, он никогда не относился к ней как-то особенно. Лие также никогда не относился к ней как к собственности. Еще она всегда знала, что пейцицы держат портал на хребте иллюзии пустоты. Изначально, свои порталы имели только крупные фракции, темная луна, кровавый череп, дикое пламя. Они никогда никому не позволяли строить порталы. Также их порталами могли пользоваться только свои. Пейцицы была одной из немногих, кто добился такого уважения, что ей было позволено построить небольшой портал. Хухань давно знала, что пейцицы построила небольшой портал на горный хребет иллюзии пустоты, но воспользоваться им могли только Лие и сама пейцицы, никому другому они просто-напросто не позволяли использовать его. Поэтому, когда она услышала, что Нитянь отправляется на хребет иллюзии пустоты, то она тоже захотела отправиться с ним. «Ты тоже хочешь пойти?» – нахмурился Лие. Хухань несколько раз кивнула и выпалила. «Не волнуйтесь, я никому не выдам местоположение портала, а еще я заплачу за переход. Кроме того, я пойду с Хуатянем, я смогу защитить его от многих опасностей». Лие призадумался. На самом деле ни Нитянь, ни Хухань не могли понять, почему Лие так благосклонно относился к Нитяню, и почему он взял его с собой в поход к нефритовой шахте. Нитяня привел Хуаму, а Хуаму был близким другом наставника Лие. Он считал, что связь между его учителем и Хуаму была необыкновенно крепкой, поэтому он обладал таким уважением к Хуэму. Этот факт сделал Нитяня хорошим другом Лие. Некоторое время размышляя, Лие вытащил темно-зеленую лекарственную таблетку из своего кольца и протянул ее Хухань. «Тебе не нужно платить. Раз ты так хочешь идти, то так тому и быть. Вот, возьми таблетку сердцедробления. Ты наверняка уже знаешь, как работает эта пилюля. Если ты согласишься принять ее, то я позволю тебе пойти с Хуатянем». В тот момент, когда она увидела пилюлю, выражение Хухань резко изменилось. Ее, казалось, разрывало от сомнения. Она сказала: «Когда вы дадите мне противоядие, когда вы вернетесь, оба», — Лие сказал без выражения. Глубоко вздохнув, Хухань все же проглотила таблетку. «Теперь все в порядке?» — Лие продолжал поучать ее. «Не забудь, тебе придется защищать Хуатяня. Если вернешься без него, то можешь забыть о противоядии». Хухань одобрительно кивнула. «Не думай обо мне плохого, я просто хочу подстраховаться. Твоя духовная сила намного выше его, а вы как раз собираетесь за стены раздробленного города. Кто знает, вдруг ты бы решила убить его». Лие выпрямился и продолжил. «Ты права, ты работала на меня больше года, но я не могу сказать, что знаю тебя хорошо. Ни один достойный и честный человек не станет жить в измерении раскола пустоты. Кроме того, я слышал рассказы о тебе». Лицо Хухань омрачилось, она с горечью сказала: «Понимаю, вы не доверяете кому-то вроде меня». Лие ничего не ответил, он просто сказал: «Иди и дожидайся нас у портала, мы скоро будем там». Хухань также не сказала ни слова и ушла. Лие хмыкнул и подождал, пока она уйдет. Затем он повернулся и обратился к Нитяню: «Берегись этой женщины, Хуатянь. О ее прошлом ходят слухи. Она не из простых. Если бы она не приняла ту таблетку, то я бы не позволил ей пойти с тобой. Она не может тебе ничего сделать в городе, но там, за городскими стенами, тебе кажется, что она собирается убить меня». Удивлялся Нитянь: «Если бы она не приняла таблетку сердцедробления, то я бы не стал исключать такую возможность», — ответил Лие. «Во всем измерении раскола пустоты ни у кого нет такого неоднозначного прошлого, как у Хухань. Что ж, но почему ты доверяешь мне?» — с любопытством спросил Нитянь. «Потому что господин Хуэму привел тебя сюда, а у него очень тесные дружеские отношения с моим наставником, поэтому…» Лие не спешил договаривать. «Ты мне не чужой, давай просто так это и оставим. Давай, пора идти». Спустя пару минут Лие и Нитянь подошли к крупному межпространственному порталу, там их уже ждала Хухань. По пути на площадь Лие дал Нитяню несколько основных советов, а также зеленый нефритовый бралет и карту, на которой был выделен безопасный маршрут. После того, как Лие передал несколько духовных камней Люкану, члену кровавого черепа, который управлял порталом, он подозвал Нитяня и Хухань, чтобы те вошли в портал. Через несколько секунд портал активировался, Нитяня и Хухань охватил ослепительный луч света. В следующий момент они оказались в небольшом портале, который построила Пэйцици. Из-за смены места Хухань стала более разговорчивой. Она посмотрела на Нитяня и сказала: «Я никогда не видела, чтобы Лие так дружелюбно относился к кому-либо». Нитянь улыбнулся и сказал: «Я здесь только для того, чтобы заниматься культивированием. У меня нет интереса к изучению местности. Я иду в место, где нет ни разломов, ни духовных зверей». «Что ж, понятно». Хухань пристально посмотрела на Нитяня, словно она хотела найти что-то особенное в нем. Однако молодой человек впереди нее казался таким же обычным, как и любой другой человек. Она не могла понять, почему высокомерный Лие придавал такое значение этому парню. Хухань вынула полый ромбовидный камень и протянула его Нитяню. Затем она сказала: «Вот, возьмите, это звуковой камень. Вы можете использовать его, чтобы общаться со мной, пока мы находимся в пределах 5 километров друг от друга. Если мы уйдем друг от друга дальше, чем на 5 километров, то камни перестанут работать. Я постараюсь изо всех сил не отдаляться от вас, пока я исследую тут все. Если у вас возникнут какие-либо проблемы, используйте камень, чтобы позвать меня, я обязательно приду на помощь». Нитянь схватил звуковой камень и прижал его к своим губам. Как только он прошептал в него, он услышал, как его голос раздался из звукового камня в кармане Хухань. «Не забывай, необходимо быть осторожным», — с лицом полным серьезности сказала Хухань. «Как бы то ни было, если ты умрешь, то меня постигнет та же судьба». «Конечно, все будет в порядке», — улыбаясь, сказал Нитянь. «Я пришел сюда не для того, чтобы умереть. Мне больше по нраву жизнь». Хухань собралась было уходить, но тут она слегка засомневалась. После минутного размышления она сказала: «Забудь, я проведу тебя к месту. Так, на всякий случай». «Что ж, хорошо», — сказал Нитянь. Затем Нитянь надел зеленый нефритовый браслет. Когда он был окутан зеленым щитом энергии, он вышел из пещеры вместе с Хухань. Перед Хухань появился тусклый щит красной энергии, который защищал ее от загрязненной ци. Нитянь показал ей маршрут на карте, они вместе двинулись к цели. Время от времени она осматривала местность с помощью пучка псионного сознания. Они осторожно шли через хребет иллюзий пустоты. В конце концов, в отличие от пейцицы, ни один из них не владел пространственной магией. Они должны были быть более осторожными, поскольку им следовало избегать любых встреч с духовными зверями и пространственными разломами. Им потребовалось 6 полных часов, чтобы добраться до места. «Кажется, мы пришли». Как и сказал Лие, в этой области нет никаких признаков жизни. «Здесь ты будешь в безопасности». Как только она сопроводила Нитяня к месту, то она сразу же поспешила покинуть его. Была глубокая ночь. На ночном небе ярко сияли многочисленные звезды. Нитянь даже не потрудился осмотреться. Он выбрал подходящее место и начал поглощать звездную энергию с помощью заклинания разделенных звезд. Глава 248. Властелин всех миров. Глава 248. Горный хребет иллюзий пустоты. Ночь.